До встречи, капитан-лейтенант. И кто это был? Как только закончился разговор, вопросил Вовка. А ты что, не слышал? Флотский какой-то. Глава 5. На следующее утро, ровно в 9:00, у ворот отчего дома наших с Вовкой родителей, стояли трое мужчин в возрасте 25-40 лет. Когда я открыл калитку, второй по возрасту произнес знакомым голосом: «Георгий Левонович, он самый», — ответил я, и, делая приглашающий жест рукой в сторону летней веранды, добавил: «Как насчет земляничного чая?» «С удовольствием, товарищ генерал-полковник». «Оставьте, молодой человек, я уже четверть века как в отставке». Когда мы подходили к веранде, из нее вышел Вовка. Мы остановились, и я, обращаясь к посетителям, произнес: «Мой двоюродный брат Владимир Григорьевич Терехов, самый близкий мне человек, вы не против его присутствия во время нашего разговора?» Незнакомцы переглянулись между собой и все тот же, со знакомым по телефонному разговору голосом, ответил за всех. Нисколько Георгий Левонович, и тут же спохватившись, продолжил: «Извините, не представились. Капитан-лейтенант ВКС Рианер, профессор Линер, лейтенант ВКС Вилнер». Когда мы, рассевшись за столом, отпили по несколько глотков земляничного чая, я, обращаясь к гостям, произнес: «Итак, чем я могу быть полезен вам, эры?» Сам не понял, что меня толкнуло на завершение своей фразы словом «эры», но округлившиеся от удивления глаза гостей мое внимание привлекли. Они снова переглянулись между собой и, ничего не скрывая, поведали нам причину своего появления у нас, не забыв озвучить свое предложение ко мне. Глядя на сидевшего в кресле с обалдевшим видом Вовку, я подумал, что у меня самого сейчас вид наверняка ничем не лучше. Окинув внимательным взглядом гостей, я, испытывая вполне закономерное сомнение к услышанному, переспросил: «Вы это все всерьез?» «Серьезнее некуда, Георгий Левонович», — ответил профессор Линер. «А почему к правительству не обратились?» «Времени мало. Если не уйдем в аномалию в течение 28 дней, то она закроется, а правительство попытается нас задержать, да и стараться будет из нас выжать как можно больше технологий, а частные лица, значит, на меньшие согласятся». «Так и есть, вам-то терять нечего, вы здесь свою жизнь уже прожили, а мы даем вам новую молодость и шанс на новую жизнь». «Согласен, этого немало, но извините за каламбур, мне этого мало». «Чего вы хотите?» — задал вопрос Линер. «Я так понимаю, что, уйдя с вами, я рискую никогда сюда не возвратиться?» «Шансы на возвращение есть, но, буду правдив, эти шансы не для ближайшего будущего». «Так», — протянул я, задумчиво потирая подбородок. «Жорка», — обращаясь ко мне моим детским именем, влез в разговор молчавший до этого Вовка. «Если все это правда, то лети с ними. У тебя жизнь остановилась с тех пор, как ты перестал летать». «Подожди», — приподнял я ладонь, призывая Вовку к молчанию. «В общем так, эры, как у вас на корабле с медицинскими технологиями?» «С медсекцией на транспортнике все прекрасно», — был мне ответ. «Замечательно», — обрадовался я. «В общем, мне нужно, чтобы мои родные и брат в том числе, в ближайшие 50 лет здравствовали и на здоровье не жаловались, пока я не найду возможность вернуться». «Это реально?» «Очень даже реально». «Что для этого нужно?» — спросил я, намереваясь ковать пока горячо. «Ничего. Мы сейчас при помощи инъектора из аптечки с кибердоком введем в кровь ваших родственников наночастицы, борющиеся с болезнями и быстрым старением организма. После этого они лет до 120-150 проживут без жалоб на природные физические недомогания. Только на начальной стадии потребуется обильное белковое питание. Годится. Приступайте к своей вакцинации». Когда все мои родные, начиная с Вовки и его жены Ксюши и заканчивая нашим детским садом, прошли через инъектор, я уже утвердился в намерении отправиться вместе с экипажем транспортника в галактику наших предков. Хотя информацию о том, что я уезжаю не к себе домой, мы с Вовкой скрыли от всех, прощание с родней вышло безрадостным. Уезжая, я перевел все свое движимое и недвижимое имущество на своего двоюродного брата. «Береги себя и возвращайся, Жорка», — обнимая меня, прошептал Вовка. «И вы здесь, Вовка, тоже держитесь. Цепляйтесь за жизнь хоть зубами, хоть ногтями. Чем хотите, цепляйтесь, но чтобы, когда я вернулся, вы все были живы», — ответил я ему с тоской. Мы стояли на внутренней палубе транспортника. 200 изнеможденных временем и прожитой жизнью стариков. Все летчики-фронтовики с опаленной горящим небом войны юностью и безрадостной, лишенной гордости за свою великую родину старостью. Все родившиеся в некогда могучей державе, защитившие ее небо в лихую годину от крестоносных стервятников, и однажды проснувшиеся в совершенно других, равнодушных к нашему подвигу государствах, стояли не вразброд, стояли в две шеренги, все в военной форме с иконостасами из орденов и медалей, стояли, как некогда стояли многие из нас на Красной площади, на параде Победы в далеком 45-м, все офицеры и генералы, от майора до генерал-полковника, напротив нас, на небольшом возвышении стояли с десяток инопланетников. Трое из них были Линер, Рионер и Вилнер. Лица остальных мне были незнакомы. Наконец Линер вышел вперед и обратился к нам. «Товарищи генералы и офицеры, мы приняли решение о формировании временного, отдельного аэрокосмического истребительного корпуса в составе военно-космических сил Наирского регенства. Только от вас, от вашего желания, от вашей храбрости и от ваших способностей зависит замена слова «временный» на «гвардейский». Да, вы не ослышались». Я не обмолвился, произнеся «гвардейский», все вы, земляне, являетесь потомками гвардейцев, поддержавших мятеж наследника трона Наирской империи принца Архтониса. Увы, империя распалась многие тысячелетия назад, и сейчас от нее осталось лишь регенство из двух бывших столичных систем, но вас там примут с радостью. Примут, потому что военно-космический флот регенства создан такими же, как и ваши предки, мятежными гвардейцами принца Архтониса. Почему распалась империя? Раздался вопрос из наших рядов. По причине отсутствия императора и его наследника, ответил Линер. Сделав паузу в ожидании, пока сказанное им дойдет до каждого из нас, он продолжил. Сейчас вас ожидают регенерационные мед-капсулы. Вы ляжете в них стариками, а выйдете вновь полными сил 20-летними юношами. Вместе с омоложением, вам установят бионейрокомы. После их развертывания у вас появится возможность ускоренного обучения и мысленного управления робототехникой, искусственным интеллектом и, само собой, вашими аэрокосмическими истребителями. Чему будем обучаться в первую очередь? Сначала общий язык, как древний, так и современный. Затем техническое обслуживание ваших метеоров, пилотирование малых космических кораблей, тактика их применения в космическом сражении и боевое сложивание. На обучение большему времени нет. Через 21 день мы должны тронуться в путь, иначе аномалия с пробоем в нашу галактику закроется. Через 3 дня мы стояли на той же палубе, и это была сказка. Вместо проживших жизнь стариков, 200 пышущих пылом юности молодцов, затянутых в черные комбинезоны выпускников высшей летной академии гвардии Наирской империи. Сообщив нам о развертывании в течение суток установленных нам бионейрокомов, нас распустили обустраиваться в жилых модулях транспортника. На следующее утро не успел я, еще просыпаясь, раскрыть глаза, как возникло какое-то странное ощущение. Я попытался сосредоточиться, чтобы понять причину, и тут же, вспомнив про обещанное развертывание бионейрокома, заприметил на периферии своего зрения пульсирующее красным светом округлое пятнышко. Успокоившись, я мысленно нажал на него, и тут же пред моим взором раскрылась полупрозрачная панель виртуального экрана с довольно четкими иероглифами. Я всмотрелся в эти иероглифы и тут же прочел: «Настройка операционной системы». После того, как, потратив полчаса, я все-таки разобрался со всеми настройками, на экране появилась бегущая строка с предложением полной активации бионейрокома. Я мысленно дал согласие, и система перезагрузилась. Спустя минуту в моей голове прозвучало: «Бионейроком высшего командного состава гвардейского летного экипажа Наири активирован». Я от неожиданности вздрогнул и спросил: «Ты кто, Искин, бионейрокома, и как тебя называть?» «Как будет угодно носителю», — ответил мне искусственный интеллект. «Хорошо, отныне будешь Глен». «Благодарю. А что это имя означает?» В голосе Искина мне послышалась надежда на достойное значение полученного имени. «Гвардейский летный экипаж Наири», — ответил я с улыбкой. «Я оправдаю доверие», — с дрожью в голосе произнес Искин и гордо добавил: «Во славу империи, во славу империи», — ответил я неожиданно для себя. Не успел я обдумать прошедший диалог, как замолчавший было Глен поднял ор: «Внимание! Обнаружен закапсулированный генно-модифицированный конструкт неизвестного происхождения и предназначения. Требуется разрешение на сканирование и определение его свойств». Я дал разрешение и по прошествии 5 минут услышал: «Объект определен как искусственного происхождения, генно-модифицированный биосимбиот-наследник. Внимание! Внедрение симбиота без летального исхода возможно только в представителя правящего дома Наири». «И где же этот симбиот?» — спросил я мысленно. «В районе грудной клетки», — был мне ответ. Я опустил глаза и увидел висящий на черном шнурке, подаренный мне отцом родовой оберег из кроваво-красного цвета жемчужины. И тут я вспомнил, что тогда, незадолго до своей смерти, в далеком 1929 году, даруя мне эту жемчужину, отец прошептал мне на ухо слово «наследник». Я тогда думал, что это он меня так назвал. Выходит, он знал, что из себя представляет эта жемчужина, хотя, вряд ли, вероятнее всего, за многие тысячелетия вся информация, кроме имени жемчужины, была забыта. Да имя бы стерлось из памяти потомков, если бы его не дарили наследнику. Наследник наследнику. Ну как тут можно забыть? Как мне его установить и активировать? Задал я в нетерпении вопрос. Нужно лечь в регенерационную капсулу, на левой стороне груди, над самым сердцем сделать надрез, ввести в рану закапсулированный в форме жемчужины биосимбиот и включить регенерационную капсулу. Время внедрения наследника в наследника с последующей активацией 30 дней. Что? Мне что, столько дней валяться, ничего не делая, в стеклянном гробу? Возмутился я мысленно. Да кто же мне позволит столько прохлаждаться? По-другому возможно внедрение? Поинтересовался я, ни на что особо не надеясь. В любом другом случае, даже у истинного представителя правящей династии остановится сердце. Сердце, а почему не мозг? Ведь ты же внедрился мне в кору головного мозга. Наследник внедряется в сердце. Однако, протянул я про себя ошарашенно, какие функции у наследника, неизвестно. Данной информацией обладают лишь император и его наследник. А что-нибудь об этом симбиоте известно? Продолжал я сыпать вопросами. Известно, что он в одном единственном экземпляре. Без внедрения наследника, сесть на трон империи Наири возможно только в одном случае. В каком? Здравствующий император должен собственноручно усадить преемника на трон. В любом другом случае, защищая трон для наследника, Искин выжжет разум претендента. Какой Искин? Выразил я свое удивление. Искин трона. Картина Репина приплыли. Вырвалась у меня любимая присказка Вовкиного правнука Митьки. Дела. Мало того, что с подданными нужно суметь договориться, так еще и с Искином трона нужно найти общий язык. Но да ладно. Потом, когда время появится, разберусь с этим симбиотом. А сейчас в здешнюю столовку и в мед-секцию на повышение своего технического образования. Глава 6. Я находился на технической палубе транспортника. Стоял и любовался хищными обводами своего истребителя. Расконсервацию и последующие технические работы для приведения моего метеора в боеспособное состояние я, как и все остальные земляне, проводил своими собственными руками. Вернее, все делали технические дроиды, а я командовал, что и как делать. Я влюбился в аппарат с первого взгляда. Да так, как, наверное, и в женщин не влюбляются. Красавец. Если смотреть сверху, выглядит как сердце, правда с довольно отчетливо вытянутым острием. Именно это острие и являлось носом метеора. На двух округлостях со стороны кормы, по одному маневренному и одному маршевому двигателю, а в стыке их слияния гипердвигателей ближе к пилотской рубке, вполне для такого класса корабля мощный реактор. Машина была что надо. Внутри располагалась спасательная бронекапсула и она же пилотская рубка с каютой пилота, санузлом и небольшим закутком со столом и пищевым синтезатором. С длиной в 50 метров, шириной в 35 и высотой в 15 метров, аппарат казался мне не истребителем, а самым настоящим эсминцем. Ну, в худшем случае корветом. Настолько он выглядел мощно и угрожающе. Его курсовое вооружение состояло из двух скорострельных плазменных спарки СПС-12 и пары лазерных автоматических пушек ЛАП-10. В районе кормы находилась еще одна огневая точка из плазменной скорострелки. Там же, в районе кормы, был 40-зарядный противоракетный комплекс ПРОК-3М. Еще один такой же ПРОК-3М вместе с противокорабельной, на 5 ракет класса «Корабль-корабль», ракетной установкой «Тризна», находился в носовой части метеора. Защита истребителя состояла из 5-метровой толщины композитной брони, энергетического щита, способного справиться не только с малыми и средними метеоритами, но и прямым попаданием плазмы и лазером. Да и при поражении ракетой он вполне был способен уберечь метеор от разрушения. Завершало все это великолепие пустота 100, необычайно продвинутая даже для тех времен, когда создавался истребитель системы маскировки. Истребитель, затаившийся под пустотой, ближе чем с дистанции 100 метров, ни одна электронная система не имела возможности разглядеть. Правда, длилось это, пока истребитель не проявлял себя открытием огня. После этого рэп-узлы кораблей уже не теряли метеор из вида. Налюбовавшись своим корабликом, я вновь двинулся утолять голод. После приема пищи, меня снова ожидали научники во главе с Линером. Настала пора изучения пилотирования, боевого сложивания, стратегии и тактики боевого применения малых летательных аппаратов в космическом сражении. Спустя два дня с изучением этих дисциплин было закончено. Следующую декаду мы жили и спали в пилотских тренажерах. После того, как пройдя все задания Академии, мы прошли и виртуальную проекцию сражения, которая нас ожидала, и скин тренажера выдал нам уведомление об окончании ускоренного курса Высшей летной Академии Гвардии. Оставшиеся два дня мы, разбившись на 10 пятизвеньевых эскадрилей, провели в открытом космосе, закрепляя наши истребители магнитными захватами на внешней обшивке Дайлиса. Транспортник — не москитный носитель. Чтобы вылететь из него в боевой обстановке, нам бы понадобились часы. Этого времени никто бы нам не дал. К тому же, за одну минуту до активации транспортником энергетического щита, мы в любом случае не успевали совершить вылет всем составом корпуса, а без него транспортнику сразу же отстрелили бы маршевые двигатели. Наконец Дайлис тронулся к точке пробоя, а мы, восседая в пилотских ложементах своих метеоров, с тоской и слезами на глазах смотрели, как отдаляется от нас наша родная планета. Галактика Наири, звездная система Диамар. Все-таки профессор Линер оказался прав. Транспортник ждали. Правда, ожидающих оказалось на порядок меньше, чем ожидалось. Крейсеры и эсминцы сопровождения успели изрядно их потрепать. Из двух линкоров один был весьма в плачевном состоянии. Даже по прошествии без малого месяца, восстановительные работы на нем все еще были далеки от завершения. Из 7 тяжелых и 4 средних крейсеров остались лишь 5 тяжелых и 1 средний, а из дюжины легких крейсеров и эсминцев в наличии имелась лишь половина. Впрочем, вернись Дайлис в одиночестве, ему бы хватило и самого завалявшегося эсминца. За минуту, которая потребовалась транспортнику после выхода из аномалии на установку энергетических щитов, мы успели под покровами пустоты не только отлететь от нашего носителя, но и разобрать цели. А потом началась наша работа. То, для чего мы здесь оказались. Первую эскадрилью я повел к действующему линкору, остальные эскадрильи, обойдя вниманием второй, лишенный хода потрепанный линкор, нацелились на оставшиеся боеспособными крейсера и эсминцы. Нелинианцы шли без щитов, их абордажные команды готовились к вылету, а канониры нацеливали свои орудия на маршевые двигатели транспортника. Мы тоже не ставили пред собой цели полностью уничтожить нелинианскую эскадру. Нашей задачей было, обойдясь без потерь, лишить хода вражеские корабли, уничтожив их маршевые двигатели. За одним исключением. Флагманский линкор должен был быть уничтожен полностью. Мы предполагали, что гиперпространственная глушилка находится именно на нем, но мы ошиблись. Я это понял лишь только после того, как отдал приказ на пуск всеми без малого 200 метеоров против корабельных ракет «Тризны». Выпустив за 10 секунд каждый по 5 ракет класса «Корабль-корабль», все 199 истребителей ринулись догонять разгоняющийся для гиперпрыжка «Дайлис». Я же остался, потому что, во-первых, я не произвел пуск, и мои противокорабельные ракеты оказались неиспользованы, а во-вторых, после того, как, будучи пораженным 95 противокорабельными ракетами комплекса «Тризна», нелинианский линкор начал разваливаться, мне требовалось получить с транспортника сообщение, что задача выполнена и глушилка перестала работать. Все истребители уже находились на внешней обшивке транспортника, когда со мной связался проф и сообщил, что глушилка все еще активирована. И тогда я обратил свое внимание на поврежденный линкор. Глушилка могла находиться только на нем. Все еще скрываясь под пустотой, я облетел 1500-метровую громаду линкора дважды. Минут 10 я выискивал его наиболее уязвимую точку, после поражения которой линкор был бы уничтожен. И мне повезло. В районе реакторного отсека мне удалось заметить все еще до конца незаделанную пробоину от таранного удара одного из сопровождавших транспортник эсминцев. Я подвел метеор к уязвимому участку, и, наведя блоки наведения ракет на пробоину, с расстояния в 150 метров, одну за другой запустил 3 ракеты. Это было ошибкой. Мне нужно было сразу после пуска увеличить дистанцию. Первая ракета снесла все последствия ремонтных работ, вторая вскрыла броне отсек реактора, ну а третья, влетев прямиком в реактор, заставила его взорваться, уничтожая линкор. Глушилка перестала работать, однако отколовшийся от разрушавшегося линкора немаленький кусок брони не нашел ничего лучшего, чем отлетая таранить мой истребитель. Меня спас энергетический щит, но удар отлетающего обломка был настолько силен, что мой закрутившийся подобно юле метеор отбросило на несколько тысяч метров. И все же беда была не в этом. От дикой перегрузки меня просто вырубило из сознания. Пусть ненадолго, на каких-то четверть часа, но когда я пришел в себя от работы кибердока из вмонтированной в мой пилотский скафандр аптечки, Дайлис уже ушел в гиперпрыжок. Видимо, тщетно вызывая меня по связи и не дождавшись ответа, все решили, что я погиб, уничтожив линкор. В системе я остался один, ну если не считать дрейфовавшие в кильватерном строе, лишенные возможности к самостоятельному передвижению, порядком избитые 5 тяжелых нелинианских крейсера. От остальных кораблей вражеской эскадры остались лишь изуродованные груды искореженного металла. В системе Диамар мне больше делать было нечего, и я, набирая скорость, понесся в точку ухода в гиперпрыжок Дайлиса. Маршрут с местом прибытия транспортника и моих товарищей мне был известен, так как мой метеор был способен за один гиперпрыжок пересечь 5 звездных систем. Я сначала намеревался на эти самые 5 и прыгнуть, но в последний момент решил все же совершить прыжок в соседнюю систему Мер, на всякий случай. Вдруг они засомневались в моей гибели и решили, надеясь на чудо, задержаться там в ожидании моего возвращения. Звездная система Най. Планета Наири. Тронный зал императорского дворцового комплекса Эленсе. Время было еще не позднее, и хотя Ри, спутник планеты, уже явил взором зрячих свой лик, Айлин Росинер, как ни в чем не бывало, продолжала засовывать свои носики туда, куда можно, и туда, куда нельзя. Ну, ясное дело, она это делала не одна. Как можно пойти на такое серьезное дело без своих верных подружек? Нет, ну не то чтобы она здесь до этого ни разу не была, но одно дело под надзором старшего поколения, контролирующего малейший чих, и совершенно другое, когда сами на сами. «Ай, чего тебе?» – откликнулась Айлин на окрик своей подруги Мелиссы Люмер. «Трон», словно боясь спугнуть случившееся чудо, прошептала та в ответ, устремив взор в направлении вот уже на протяжении многих и многих тысячелетий не подававшего признаков жизни трона. Айлин с широко открытыми от восторга глазами увидела активацию древнего императорского артефакта. Огненные всполохи, сопровождавшие эту самую активацию, не оставляли сомнений, событие произошло из ряда вон выходящее. Возможно даже, что император вернулся, мелькнуло в голове у обрадованной девушки. Надо сказать отцу. С этими словами дочь 27 го регента Наирской империи, выбежав из тронного зала, ринулась с развивающимися на бегу и с сине-черными волосами в направлении регентского крыла дворцового комплекса. Спустя каких-то полчаса, почти весь регентский совет во главе с самим регентом адмиралом Росинером с удивлением рассматривал играющие разноцветные иллюминации трон некогда великой империи. Нет, это не император вернулся. Прерывая всеобщее молчание, раздался голос знатока древней истории и одновременно начальника внешней разведки лейт-адмирала Тайбера. «А кто?» – с недоумением обернулся к нему командующий военно-космическим флотом флаг-адмирал Харнер, наследник его высочества принца Архтонеса. Не промедлил с ответом Тайбер. «С чего такой вывод?» – отводя взор от так негаданно ожившего трона, присоединился к обмену мнениями адмирал Росинер. «Более полугода назад нами были найдены заархивированные данные о существовавшей в системе ЛИИ в имперские времена высшей летной академии гвардии. Незадолго до мятежа, академия была законсервирована по прямому приказу принца Архтонеса. Вот полгода назад мы и отправили туда экспедиционную эскадру. Немногим менее 2 дней назад, оттуда вернулся наш транспортник». «Один транспортник?» – недоумевающе переспросил командующий планетарной обороны армейский генерал Виленер, и тут же взъярился. «Они там что, совсем с ума посходили? Кто же отправляет транспортник без конвоя через весь фронтир?» «Нет, конвой был. Флотским сопровождением из 3 средних крейсеров и 4 эсминцев командовал капитан первого ранга Виссинер. Но, что, но, теперь уже...» Подтолкнул главу внешки Росинер. Они напоролись на нелинианскую засаду. Когда транспортник вывалился из гипера, крейсера и эсминцы сопровождения уже вели бой. Шансов у них не было, но флотские смогли, жертвуя своими жизнями, дать им возможность унести ноги. Куда унести? Там ведь гиперпространственная глушилка стояла. Наконец высказался и глава службы безопасности лейт-адмирал Люмер. И тем не менее им удалось это сделать. Они наткнулись на искусственную аномалию с пробоем в другую галактику. Думаю, лучше меня обо всех их приключениях поведают сами участники экспедиции. Профессор Линер, он как раз летел на этом транспортнике, и капитан Дайлиса, капитан-лейтенант Рианер. Я их уже вызвал. Так что через четверть часа услышите эту историю от первых лиц. Так вы говорите, профессор, что гибели генерал-полковника Наирова вы не видели? После часовых расспросов наконец-то поинтересовался адмирал Росинер. Верно, не видели. Мы наблюдали только мощные энергетические выбросы, последующие разрушение на дюжину обломков нелинианского линкора. Взрыва его метеора мы не наблюдали. Мда, и что теперь будем делать? Задал интересующий всех присутствующих вопрос глава службы безопасности регентства, лейт-адмирал Люмер. Как что, искать? Жестко отрезал адмирал Росинер и, обращаясь к лейт-адмиралу Тайгору, добавил: активируй всю находящуюся за пределами регентства резидентуру внешней разведки. Не мне тебя учить. Нам нужно найти его высочество первыми. Не дай провидение, если его перехватит хотя бы те же нелинианцы. А зачем нам его искать? И без него вроде живем не тужим. Только не надо говорить про долг наших предков перед принцем Архтонесом. Произнесший эту фразу начальник генерального штаба адмирал Милан озвучил мысли многих из собравшихся в тронном зале. Хорошо. Про долг перед императорской фамилией говорить не буду, да и про наш долг перед империей тоже промолчу, но, регент сделал паузу, вы часом не забыли про наш долг перед потомками, и каким образом наш долг перед нашими же потомками, связан с потомком его высочества принца Архтонеса. Тут же встрял еще один член регентского совета, начальник тылового и материального обеспечения армии и флота корпусной генерал Дилнер, да вполне банальным. Регент окинул всех присутствующих пронзительным взглядом. Без представителя императорской фамилии на троне, у нашей империи нет будущего. Во всяком случае великого будущего. Думаю, вам всем не нужно разжевывать, что со времен случившегося в гиперпространстве катаклизма и исчезновения из нашей галактики императора, империя как таковая перестала существовать. Итак, вот уже на протяжении многих и многих тысяч лет, если бы без присутствия императора что-то могло измениться в лучшую сторону, то давно бы уже изменилось. Вам, наверное, стоит напомнить, мы являемся даже не империей, мы являемся регентством. Регентством всего лишь двух звездных систем, а ведь когда-то вся галактика была нашей империей. Да, наши технологии на порядок лучше, чем у большинства, но те же нелинианцы не намного от нас отстают. К тому же даже наши технологии не стоят рядом с технологиями старой империи. Для масштабного развития у нас не хватает ресурсов. Конечно, ресурсы и территории можно было бы захватить у других государств, но мы не удержим захваченное. Это здесь, в системах Наиды, мы можем разгромить любого вторгнувшегося в наши системы вовне. А вне нас просто завалит телами. Как только мы начнем экспансию, противник объединится, и всем скопом навалится на нас, и тогда нам придется оставить завоеванное и ретироваться несолоно хлебавши. И что изменится, если мы найдем потомка принца Архтонеса и посадим его на императорский трон? Все, это мы с вами не имеем никакого права властвовать над народами нашей галактики, а наследник древней императорской династии, да еще и воцарившийся на древнем троне своих предков, да половина галактики присягнет ему на верность, только лишь услышав о его появлении. Да что тут говорить, если даже я готов отдать половину своей жизни, чтобы увидеть нашу империю такой, как она была во времена своего расцвета. В этом и правда что-то есть, задумчиво проговорил лейт-адмирал Тайгор под одобрительный гул остальных членов регентского совета. Что же, подытожим. Кто за начало операции наследник? Единогласно. Ну все тогда, начинай поиски, Тай, улыбнулся другу детства адмирал Росинер. Приложим все силы и возможности. Раз, тут же ответил улыбкой лейт-адмирал Тайгор, он не станет марионеткой. Обрывая благодушное настроение собравшихся, раздался голос Линера. Что? В удивлении обернулись к нему все присутствующие. Я говорю, что наследник не позволит собой крутить. Вам не стоит его искать. Своими поисками вы только привлечете к нему внимание. Он сам появится, когда это понадобится. Вы уверены, профессор? Пристально вглядываясь в Линера, задал вопрос Росинер. Абсолютно. Пусть он и прожил лишь чуть больше 90 лет, у него за спиной такое прошлое, что не всякому по плечу. Впрочем, насчет прошлого, это про всех прилетевших с нами землян. И что вы предлагаете? Решил уточнить Тайгор. Забудьте обо всех ваших планах. За его плечами, конечно, не 500 лет, как у наших стариков, но он также прошел через старость. Его сейчас на месте не удержать. Ваше дело ждать, и когда настанет время, передать последний осколок империи тому, кто не только имеет право им владеть, но и способен из этого осколка возродить империю. И еще, что еще, вставил слово и начальник СБ, лейт-адмирал Люмер. Мой вам совет, достопочтенные эры регентского совета, очистите свои ряды от шлака сами. Иначе когда это сделает император, многим из вас очень не поздоровится. Вы нам угрожаете? Тут же в два голоса вскинулись адмирал Миланер и корпусной генерал Дилнер. «Предупреждаю», — ответил Линер, и тут же продолжил. «Вы, видимо, позабыли, что все это империя, а империя — это все». Глава 7. Звездная система Миар. За 2 месяца до этого, я вышел из гипера почти на самой окраине системы. После 5-часового безделья, которым я мучился во время прыжка из системы Диамар, мне требовалось хоть что-то сделать, чтобы не позволить скуке взять верх. Лишь стоило мне подумать, какая меня ждет зеленая тоска в моих дальнейших странствиях по космическим просторам, как я тут же, отогнав от себя эти мысли, на максимальных скоростях понесся к центру системы в великой надежде застать там Дайлис, но, тщетно, судя по всему, его здесь никогда и не было. Увы, но попытки установить с моими товарищами связь, тоже оказались безрезультатными. По-видимому, транспортник был в гипере. Я уже собирался, прекратив все эти бессмысленные действия, начинать разгон для ухода в гиперпрыжок, но неожиданно получил уведомление о входящем соединении. «С кем имею честь?» – вопросил я, в удивлении разглядывая заполнившего собой экран головизора, незнакомца в адмиральском кителе. «Лейт-адмирал Лойнер», – был мне ответ. «Не лгите, вы не можете быть лейт-адмиралом Лойнером», – проговорил я, продолжая разглядывать собеседника. «Вы правы, я не адмирал Лойнер, я Иар, главный эскин экспериментальной космической станции ВКС Наирской империи. Адмирал Лойнер погиб в сражении с эскадрой вторгшихся в нашу галактику рептилоидов еще до падения империи. А как вы догадались, что я не адмирал?» Тут же полюбопытствовал Искин. «Адмиральские кители планеты на его воротнике. Они древние империи, а не нынешних самообразовавшихся государств», — проинформировал я Искина и тут же спохватился. «Извини», — в свою очередь не представился. «Генерал-полковник Наиров, вернее уже бывший генерал, в отставке. Рад знакомству». Обрадовавшись моему представлению, тут же откликнулся Искин. И на краткий миг запнувшись, продолжил. «Как вы отнесетесь к моему приглашению посетить находящуюся под моим управлением станцию? Почту за честь, посетить одинокого отшельника», — ответил я, и тут же заметил в глазах аватара Яра вполне искреннюю радость. «В таком случае, держите направление к астероидному поясу. Там есть вполне безопасный путь к станции». Сказать, что громада станции лишила меня дара речи, я бы не сказал, но выглядела она и правда впечатляюще. Внешним видом станция напоминала закольцованную планету. 10-километровый плоский диск с высотой ребра в 1 километр, заключивший в себя 5-километровый шар-сферу. Не скажу за других, но на мой взгляд, очень даже эстетично для глаз. Когда я уже приблизился к станции, управление моим метеором с моего разрешения принял Искин. Он и посадил мой истребитель в огромном, 500-метровом, внутреннем доке станции. Едва я покинул свой кораблик, как дал о себе знать и сам хозяин. «Добро пожаловать в мой дом. Надеюсь, вам у меня понравится», — поприветствовал он меня. «Слушай, Иар, прекращай с этими витиеватостями. Считай, что к тебе в гости наведался друг, которого ты давно не видел». Не стал я поддерживать предложенный Искином тон общения. «Друг, друг, это замечательно. Я с радостью принимаю твое предложение», — тут же откликнулся на мой позыв Искин. «Прекрасно. Куда меня поведешь?» «Сначала в подготовленные для тебя апартаменты». «Апартаменты? Надеюсь, это не карцер местной гарнизонной гауптвахты?» — пошутил я, при этом от чего-то не испытывая к Искину ни капельки недоверия. «Нет, ну что ты, в этих апартаментах до своей гибели жил начальник и военный комендант станции лейт-адмирал Лойнер». «Далеко идти?» — спросил я. «Ну, если пешком, то запыхаешься», — ответил Яр и тут же добавил. «Не беспокойся по поводу пешей прогулки, тебя ожидает гравиплатформа». Апартаменты и правда оказались апартаментами. Настолько они были роскошно обставлены. Окинув выделенные мне под жилье помещения внимательным взглядом, я, адресуя присутствовавшему в голографическом виде Яру свою благодарность, произнес: «Шикарно, спасибо за радушие. Да чего уж там, пустое», — с явными признаками смущения ответил Искин. «Я смотрю, у тебя активирован полный пакет личностной матрицы. Выходит, ты уже не просто Искин, а разумная личность. И ты все это время провел в таком качестве и в одиночестве?» — удивился я. «Ну да, она у меня была активирована задолго до того, как я здесь остался один. Вот только когда все погибли, общаться ни с кем стало. Здесь даже во времена расцвета империи был очень глубокий фронтир. И как же ты тут один от скуки с ума не сошел?» «Старался больше спать, энергии не было. Во время сражения реактор станции повредили, и я, перейдя на малый аварийный, ограничивал себя в телодвижениях. А сейчас с энергией стало все хорошо», — проявил я любопытство. Сейчас с этим все просто восхитительно. Как так? Само по себе так не происходит. Рассказывай. И вот тогда, поместив раненого капитана-транспортника в медкапсулу, я наконец-то принялся восстанавливать станцию. Ну а когда восстановил, активировал пробоя-аномалию в другую галактику. Ну куда отправили мятежного принца Архтониса и верных ему гвардейцев. А вот с капитаном, в трюме корабля которого находился так нужный мне реактор, я до сих пор не разобрался, что делать. Вылечить-то я его вылечил, да вот в сознание еще не вернул. Он до сих пор в беспамятстве. Так, стоп, к капитану мы еще вернемся. Так это ты, выходит, активировал аномалию пробой? Я активировал и оправил информацию о произошедших в галактике событиях на симбиот-наследник принца Архтониса. Ух ты, вырвалось у меня, а я то думал, каким это образом в моей стареющей головушке сказочка сочинилась. Чего-то не пойму. Задумчиво протянул Искин, ты хочешь сказать, что ты с другой галактики и более того, являешься потомком его высочества принца Архтониса? Верно, с другой галактики. Галактика Млечный Путь называется. А про потомка, точно не скажу, хотя вот это вот жемчужина, в образе оберега от сглаза, очень и очень много поколений находится в моем роду. Это наследник, да, а давай его активируем. В голосе Искина послышались и нетерпение, и опасение. Ты что, а вдруг это не я, активирую и получится был я, и нет меня. Стоп, я придумал, ты же не все знаешь, всех ссыльных, не исключая самого принца, на транспортник поднимали в стазис-капсулах, а в эти самые капсулы, их укладывали на этой станции. Ты к чему ведешь? Я честно попытался понять Искина, а к тому, что сюда их доставляли с личным имуществом, и это имущество никуда не могло отсюда деться. У принца наверняка имелась хоть одна вещица с генным или ДНК доступом, вот найдем ее и проверим. Подумаешь, разок электричеством ударит, зато если эти вещицы тебя признают, тогда и активируем симбиот. Однако какой ты умный, выдав сию похвалу, я добавил, а током бить все равно будет меня. Что-то мне кажется, что ты меня обманул, пробормотал Яр, топая за мной в своей голографической ипостаси в направлении вещевого склада для VIP-персон. Ничего подобного, огрызнулся я. Точно, ты обманул. Остановившись, он беззвучно притопнул ногой и заорал, я вспомнил. Ты рассказывал, что присланную мной симбиоту информацию, ты воспринял как сказку. Воспринял. Значит, ты настоящий наследник, и тебе ничего не угрожает при активации симбиота. Да ты хоть знаешь, как долго эта активация длится? 30 дней. И все эти 30 дней в регенерационной капсуле, в свою очередь заорал я. Минус 30 дней, в удивлении протянул Яр. И тут же добавил, и все равно ты обманщик. Я не обманул. Я сам про сказку сначала забыл. Вынужденно признался я, а когда вспомнил, все равно не сказал, проговорил Искин, осуждающий, покачав своим голографическим пальцем. Так, мы куда шли, попытался я сменить тему. Куда-куда? На склад за твоим наследством. Ну так идем, чего стоим? Когда будем активировать твой наследный симбиот, задав сей вопрос, Искин слегка отвернулся, косясь в мою сторону краем глаза, и мне даже на краткий миг показалось, что в нем промелькнуло ехидство. Ты это брось, это называется шантаж, сделал я последнюю попытку сопротивления. Ничего не знаю, ответствовал Яр, и поднял голографические глаза к потолку, словно что-то там разглядывая. Хорошо, давай так, установка и активация наследника длится ровно 30 дней, вот давай через столько же установим и активируем. Согласен, наконец-то удовлетворился решением Искин. Ну тогда потопали на склад. Любопытно, что там от предков наследство осталось. Это что такое? Спросил я, разглядывая вырезанную в стене нишу с едва заметной завесой маревом. Это настенный стазис-сейф, в котором и находятся личные вещи принца. Подожди, сейчас открою. Ну вот, теперь готово. Пользуйся, милостиво разрешил мне Искин. Благодарю, ответил я и, поторапливаемый любопытством, потянул на себя двери сокровищницы. Первым делом глаза выхватили самый настоящий бронескафандр. Тут уж голос подал Глен, Искин моего бионейрокома. За то малое время, что я находился на станции, он уже сумел обновить свою базу данных, войдя в автономные информатории станции. Едва я прикоснулся к броннику, как уже знал, что это боевой бронескафандр 11 поколения супер-экстра-класса с навороченной системой тактического анализа и контроля боевой обстановки. Далее мое внимание привлек комбинезон черного цвета со знаками различий шефа гвардейского императорского экипажа. Парадный императорский скаф-комбинезон с автономностью нахождения в открытом космосе на протяжении 100 часов, в комплектации с интегрированной броней и маскировкой «Хамелеон». представил, как меня выбрасывает из корабля с включенным под цвет космоса хамелеоном, и мне стало как-то неуютно. Такого же цвета глянцевые ботинки без шнурков шли в комплекте к комбезу. Замечательная одежка, пробормотал я, не спеша их надевать. Отложив в сторону уже найденное, я продолжил распознавание доставшегося мне наследства. Так, протянул я, разглядывая довольно статусного вида и все того же черного цвета 50-зарядный плазменный пистолет с многообещающим наименованием «Карающая длань». Выглядел ствол как произведение искусства, наверняка эксклюзивная, штучная сборка. В пару к нему я приметил еще одно одноручное оружие, тоже не пороховой, довольно распространенный в гвардии АШИК-5, офицерский, штурмовой игольный пистолет калибра 5 мм, боезапас на 100 зарядов. Однако по белым костяным вставкам-щечкам на рукояти сразу становится понятно, что это не банальная армейская штамповка. Следующим объектом моего интереса стал обоюдоострый, шириной в 3 см, молекулярный клинок, выдвигающийся из 25-сантиметровой витиеватой рукоятки на добрых 80 см. Наверное, фамильное оружие, подумалось мне. И в самом деле, как только взял его в руки, артефакт тут же завибрировав ожил. Правда, сразу после того, как в руку кольнуло, дрожь клинка прекратилась. Видимо, клинок признал мое право владеть им. «Ну вот, я же говорил, что ты наследник», — тут же проговорил Искин. «Говорил, не отвлекая», — отозвался я. Последним из оружия был ручной, ударно-штурмовой комплекс «Пекло». 250-зарядный лучемет с интегрированным подствольным ракетометом и тактическим прицелом, дающим возможность его обладателю пользоваться им без облачения в броне скафандр. Килограммов 6-7 потянет, однако. Надеюсь, мне не придется бегать с ним по пересеченной местности без бронескафа, а то и впрямь будет пекло с большой буквы. Слушай, Ир, а эта здоровенная дура, каким образом в личных вещах у наследного принца оказалась? Ну так он ведь не только принц, но и шеф гвардии. К тому же, ты вообще-то хоть знаешь, из-за чего мятеж произошел? Да откуда мне знать-то? Ты что забыл? Я мало того, что не местный, так в придачу еще и нахожусь здесь без году неделя. Ну и как в таком случае я могу знать, в чем здесь дело? Ответил я с раздражением. Ой, извини. Ну тогда слушай. Дело в том, что императорский трон, как старший брат, должен был наследовать Архтонес. Но Вальдинер благословенный, будучи мудрым правителем, сумел распознать в принце Архтонесе маниакальную тягу к войне. Поэтому Вальдинер сделал своим наследником более миролюбивого Багринеза, еще при своем правлении собственноручно усадив его на трон. Правда, только на пару минут, но этого хватило, чтобы трон после смерти Вальдинера смог признать Багринеза. А Искин, не дав мне вставить слово, продолжил. Кадры в гвардию Архтонес набирал себе под стать, таких же одержимых войной, как и он сам. Они за него и обитель богов стали бы штурмовать. Одно слово, фанатики войны. Ты думаешь, от чего у вас на планете войны столетиями тянутся? Гены, мда, гены. Можно подумать, у вас здесь все это время были мир и благолепие. И вообще, выходит, напрасно Архтонеса с его гвардейцами отправили в ссылку на Землю. Во время нашествия ССС у Эури, они бы здесь очень пригодились. Это с одной стороны, откликнулся Яр, но не забывай, не будь мятежа, и флагман Архтонеса не попал бы в другую галактику, и нападение ССС у Эури не случилось. Ладно, не отвлекайся, досматривай уже свою наследственную сокровищницу. Уже почти все, ответил я и, окинув внутренность сейфа изучающим взглядом, обратил внимание на еще один имевшийся в сейфе отсек. Потянув его на себя, я вытащил небольшой ящичек. В нем оказался очень красивый, из какого-то похожего на платину металла, наручный браслет с уникальным Искином-навигатором. Едва я застегнул его на своей кисти, как снова почувствовал укол. Заметив активацию браслета, Глен не замедлил уведомить. Обнаружено новое устройство. Наручный браслет с функцией считывателя информационных носителей, взломщика-дешифратора, тактико-аналитического, навигационного и сканирующего центра. В устройство интегрированы функции просмотра головизионных программ и голонет сетевых страниц. Искин с высоко развитой личностной матрицей очень просит разрешить синхронизацию с ней. С ней. Это что-то новенькое вырвалось у меня. Произвести синхронизацию. Едва я произнес эти слова, как в голове у меня послышался очаровательный женский голос. Великих деяний вам, ваше высочество. Рада вас приветствовать. Я Най, Искин-навигатор и секретарь его высочества принца Архтонеса. Я не его высочество, проговорил я, неожиданно для себя растерявшись от чувственной женственности голоса Искина. «Вы его потомок, генные ДНК-анализы не ошибаются, а значит вы его высочество не захотела соглашаться, Искин. Ладно, потом об этом. Ты что-то хотела мне сказать? Да, у меня есть закрытая информация. Я весь во внимании, Най». После этих слов перед моим мысленным взором возникла усыпанная яркими точками карта звездного пространства. Затем одна из еле горящих точек начала увеличиваться в размерах, пока не превратилась в звездную систему с угасающей звездой. «Это звездная система Риа», — подсказала мне Искин-навигатор. «И для чего ты мне это показываешь?» Там находилась автоматическая верфь, завершавшая оснащение ударного авианесущего супердредноута. На момент начала генерального сражения в системе Гарха он уже был оснащенный в ожидании экипажа запрятан на самом краю системы в кратере одного из огромных обломков планет. Экипаж, отправленный на его укомплектование, до места назначения не добрался. Был перехвачен кораблями поддержавшего Багрин из 11 Гофлота. Они не сдались, и поэтому о местонахождении супердредноута противник не узнал. А сам принц после ареста никому не рассказал. Рассчитывал на свое возвращение. Ты уверена, что он до сих пор там? Уверена. После гибели его несостоявшегося экипажа, на борт мог попасть только человек с установленным и активированным симбиотом наследник. Да протянул я задумчиво, такая вещь как дредноут в наше неспокойное время очень бы пригодился. Да вот только, как до него добраться? Глава 8. Звездная система Мяр. Древняя экспериментальная станция ВКС Наирской империи. Мы сидели в бывшем рабочем кабинете лейт-адмирала Лойнера. Вернее, я один сидел. Сидел в мягком, необычайно удобном кресле и наблюдал за голографическим аватаром Яра. Сей высокомудрый разумник мерил кабинет беззвучными шагами и толкал речь. «Ну что, доволен полученным наследством?» — изрек он, наконец-то остановившись напротив аккуратно сложенных на столе вещей. «Толку-то?» — ответил я равнодушно. «Все равно не стрелять, не рубить, ни в броне скакать не обучен. О, с этим делом я подскажу тебе, как справиться», — и Искин ухмыльнулся во все адмиральские 33 зуба. «Ну так подсказывай, чего время зря переводить», — подначил я его. Адмирал сам обожал все эти дела, даже частенько собственноручно гонял и абордажников, и антиабордажников. Ну и, у него в сейфе должны были оставаться обучающие гипнопрограммы по абордажу и антиабордажу, да и много чего по стрелковому оружию и экипировке личного состава наверняка осталось. «Ну так открывай, глянем, чего там умные гипнотики придумали». С этими словами я встал и направился к сейфу. Открыл уже давно уведомил меня Яр и тут же добавил: «Ох, грабишь ты меня, грабишь. Прибедняешься? Не стоит, ведь все равно не поверю. Злой ты, Георг, злой». «Ну что, нашел?» — полюбопытствовал Искин. «Сколько раз тебе говорить, Яр, не Георг, а Георг. Кажется, есть что-то. Сейчас браслетом проверю». «И чего спрашиваешь? Будто сам не знаешь». «Не знаю. И вообще, я много-много тысяч лет ни с кем не разговаривал». «Имею право?» «Имеешь. Кто же спорит?» — проговорил я, вставляя в браслет сны золотистую пластинку с гипнопрограммой. Таким способом я проверил 11 пластин. Все, что требовалось, в них имелось. Даже пилотирование больших военных кораблей и корабельный инженер нашлось. «Ты был прав. Все есть. И что теперь с этим делать?» «Как что?» — Яр даже подпрыгнул от удивления. «Конечно, изучать. Положим тебя в обучающий гипномодуль, тренажер и все дела. И как долго? Ты не забыл? Это экспериментальная станция. На то время тут были установлены все самые новейшие разработки. За день и ночь все освоишь. Ну ладно, учить так учить». Утром из гипномодуля я выбрался голодный как волк. Еле дождался, пока пищевой синтезатор выдаст заказанное. Яр сидел напротив и с грустью наблюдал за тем, как я торопливо поглощаю пищу. «Что?» — вспомнил, как сидел на аварийном реакторе, сделал я предположение. «Как догадался?» — удивился Искин. «Голодного только познавший голод поймет». Мудрые слова, оценил Искин. «Уф, все, больше не могу, лопну». «Спасибо за угощение», — поблагодарил я, откидываясь на спинку кресла. «На здоровье». «Да, ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» — поинтересовался я. «Помнишь, я рассказывал про капитана транспортника, находящегося сейчас в медкапсуле?» «Помню, конечно. Я при помощи мента-модуля отсканировал его сознание и снял довольно обширные познания о существующих в настоящее время в галактике государствах, об их политике, о законах, о норме и правилах поведения в тех или иных ситуациях. Ну и загрузил их тебе, когда ты находился в гипномодуле. Все это тебе наверняка пригодится. Большое спасибо, Эр. Ты самый настоящий друг, ответил я, растроганный до глубины души. Да чего уж там, свои люди, засмущался Искин. Слушай, тебе в этой безлюдной глуши сидеть не надоело, поинтересовался я. А что тут можно поделать? Или у тебя есть дельное предложение, тут же заинтересовался Искин. Как насчет сменить место дислокации станции с системы МИАР на систему НАИ или ДИ? Как? Своим ходом, станция туда будет год добираться. Да и то, на всем пути следования придется это делать с боем. На такую добычу многие позарятся. Это да, согласен. Просто, без драки пройти не дадут. Вот и я про то. Получается, бессмысленное желание, в голосе Искина послышалось разочарование. Не спеши, тут такое дело. Супердредноут. О, с ним, мы бы быстро станцию дотащили в бывшие столичные системы. А почему сразу не рассказал? Рано было. Еще и симбиот-наследник не установлен и не активирован. Да и по правде и сейчас говорить было рано. Ты не прав. Сейчас в самый раз. Тебе еще корабль подготовить нужно. Не думаешь же ты отправляться в путь на своем истребителе? А чем он плох, высказал я недоумение. Маленький он, и автономность у него не особая. Тебе для такого дела минимум дальний рейдер нужен. И откуда я его возьму? У тебя здесь на станции кораблей-то нет. Нет, согласился со мной Яр, но зато в доках и на складах станции есть комплектующие. Ты же корабельного инженера освоил? Вот, к тому же у тебя и техник еще был. Так что соберешь себе рейдера, я помогу. Спустя 27 дней я стоял в доке и с тоской смотрел на готовый к походу рейдер. Надо сказать, у нас получилось. Получилось весьма изящное и хищное творение. Длиной 120 метров, шириной 50 и высотой 35, рейдер привораживал грацией и ореолом стремительности. Защищенный 10-метровыми пластами композитной брони и энергетическими щитами, он не показался бы подарком даже тяжелому крейсеру. Кроме гипердвигателя с единоразовой дальностью прыжка в 25 систем, рейдер имел в наличии по 4 маневровых и маршевых двигателей. Курсовое вооружение состояло из 4 полуавтоматических 100 см, разгонных орудий, стреляющих металлическими болванками не при помощи пороховых газов, а электромагнитных импульсов, разгоняющих поражающий элемент до немыслимых скоростей, 2 5-зарядными противокорабельными ракетными установками «Тризна» и 50-ти кассетным противоракетным комплексом «Ловчий». Еще по одному «Ловчему» и «Тризне» находились по бортам и на корме рейдера. Также по бортам были установлены по 6 двухорудийных башен полуавтоматических плазмобоев. Установленные на нем реакторы «Искин» были не чета тем, что были на моем «Метеоре». Ну еще бы, где реакторы «Искин» истребителя и где среднего крейсера. Крейсера времен распавшейся империи. Не забыт был, правда, с подачи «Эра» и довольно мощный узел гиперсвязи. Ну и завершающим штрихом система скрытой мимикрии. Конечно, она не дотягивала до установленной на «Метеоре» системы «Пустота-100», но спрятаться от назойливого внимания позволяло гарантированно. Внутренность рейдера состояла из пилотской бронерубки в виде спас-капсулы, каюты капитана, гостевой каюты на 4 места, кают-компании с продвинутым пищевым синтезатором и тренажером, мед-отсека с регенерационной и медицинской капсулой, санузлом и небольшим трюмом, в данный момент пустым, если не считать десятка двухметровых боевых андроидов вполне гуманоидного вида и одного паука-подобного полутораметрового монстра, вооруженного плазменным орудием и скорострельной лазерной пушкой. Неплохо ведь получилось, сделал заключение и орычево ты такой печальный. Да, завораживающе смотрится, ответил я и добавил, эх, сейчас бы на нем домой, я ведь тебе уже говорил. В прошлый раз я активировал пробой, продолжая выполнять невыполненный приказ. Ну не могу я активировать аномалию без прямой санкции императора. У меня стоит ограничение. Вот взойдешь на императорский трон, прикажешь, и я тебе хоть постоянно буду эту аномалию открытой держать. И вообще, не о том думаешь. У тебя через 3 дня установка и активация наследника. И кстати, мы так и не разобрались, что делать со спасенным капитаном транспортника. Не могу же я его вечно держать в бессознательном состоянии в мед-капсуле. Ты же провел ментосканирование его сознания, поинтересовался я. Было дело, я же об этом рассказывал. Ну и как, хоть какие-то представления о его характере и, так сказать, душевных порывах у тебя имеются? Да на вроде, человек очень даже неплохой. Ну так в чем дело? Приводи его в сознание. Не боишься же ты, что он начнет требовать реактор обратно? Кто его знает, вы люди порой такие странные. Но-но, попрошу без обобщений, вымолвил я, едва сдерживая себя от желания рассмеяться над опасением Искина. «И ничего смешного», — выдал я Рабижина, заметив мои потуги удержать в себе смех. «Ой, не могу, ты его столько времени без сознания держал, боясь, что он у тебя обратно реактор отберет». После этого я уже засмеялся, не имея сил удержаться о том, что ты ему жизнь спас. «Запамятовал, я не его спасал», — ответил Искин правдиво, — «а это без разницы. К тому же лечил ты его в регенерационной мед-капсуле, и уже тогда, когда завладел реактором. Ладно, не переживай, пошли разбираться с твоим пленником». Глава 9. Звездная система Мир. Мед. Секция Наирской экспериментальной космической станции. Последнее, что запомнил Йорк Самнер перед тем, как потерять сознание, это свое тело, влетающее в неуправляемом полете головой в экран головизора. Сейчас же, раскрыв глаза, он успел заметить поднимающуюся над собой прозрачную крышку регенерационной мед-капсулы. Полежав спокойно пару минут, он попытался проанализировать собственное самочувствие и с удивлением понял, что настолько здоровым он себя еще никогда не ощущал. И это при том, что на здоровье никогда не жаловался. Решив, что коль его так здоровски подлечили, то ожидать от неизвестных чего-то плохого в отношении себя глупо, Йорк неторопливо, можно было бы даже сказать солидно, если бы, конечно, возможно было выглядеть солидно, сверкая голыми ягодицами, выбрался из капсулы. Утвердившись обеими ступнями ног на белом пластике пола, Самнер с широко распахнутыми от удивления глазами увидел себя в обширнейшем, сверкающем стерильной чистотой помещении с установленными в 4 ряда регенерационными и медицинскими капсулами. Переступив с ноги на ногу, Йорк заприметил около только что покинутой капсулы гармонично вписывающиеся в обстановку, 1,5-метровое сооружение наподобие шкафчика. Дверцы шкафа были гостеприимно распахнуты. Заглянув в него, Самнер увидел лежащие на полках ботинки и темно-синий флотский комбинезон. Одевшись и дождавшись, пока надетая подстроится под его комплекцию, он оглянулся, выискивая выход. Однако выискивать ничего не пришлось. Неожиданно загоревшиеся у самых ног, на поверхности пола, зеленые огоньки-бегунки, вполне ясно дали понять, куда следует идти. Последовав за ними, Самнер оказался в довольно уютном помещении с несколькими креслами, диваном, большим столом и пищевым синтезатором. Ах да, и еще с огромным экраном проклятого головизора, вид которого заставил Йорга болезненно сморщиться, неосознанно потерев свое многострадальное темечко. Подойдя к пищевому синтезатору и заказав что-то наподобие мясного рагу, нескольких хлебных тостов и стаканчика чего-то очень напоминающего и по цвету, и по запаху земные то ли кофе, то ли шоколад, Самнер уселся за стол утолять голод. Закончив с основным блюдом, он закинул посуду в утилизатор и со стаканчиком напитка уселся на диван и медленно, с наслаждением отпивая, принялся размышлять. Впрочем, времени на размышления у него оказалось самый мизер. Неожиданно, располагавшаяся в другом конце помещения дверь, завибрировала и скрылась в стене. К счастью, напиток уже был допит, и вскочивший от неожиданности Йорк ничем себя не облил. «Вот бы стыдоба была», — подумал он, наблюдая за военной выправкой входящих в помещение 2 незнакомцев. Они стояли напротив молча и внимательно его разглядывали. В свою очередь и Самнер не отводил от них взгляда, стараясь понять, кто перед ним. Рассматривая старшего незнакомца, выглядевшего лет на 40, он обратил внимание на лейт-адмиральские алмазные планеты на вороте его темно-синего флотского кителя. С немалым удивлением он понял, что мундир на мужчине древней Наирской империи. Но еще большее удивление он испытал, рассматривая второго незнакомца. Юношу лет 20, затянутого в черный, пилотский комбинезон высшего командного состава гвардии той же самой древней империи. Нет, сам комбинезон хоть и весьма заинтересовал Йорга, но поразил его по-настоящему, сверкающий алмазным опылением с правой стороны груди, академический значок. Что это за значок? Самнеру, одержимому Наирской империей, было доподлинно известно. «Это то, что я думаю», — встретившись глазами с юношей, спросил Йорк и, вспомнив о правилах приличия, представился Йорк Самнер, Конфедерация Объединенных Миров.